Глава 15. Иван. Встаю на колени, давлюсь слюнями. Я словно оголодал. Давненько меня не терзало такое сильное желание. Уля лежит на алых простынях, вся такая манящая и нежная. Каштановые волосы рассыпаны по дорогому шелку. Вот так должно быть. Не дешевая общага, а большая постель для нашей лапочки. Беру ее ножку в руку, касаюсь губами пальчиков, прикрываю глаза. Сева терзает ее ротик, не позволяет малышке даже думать об отказе. Стонет ему в губы, мучая нас обоих своим сладким голосом. Хорошо. Сева обхватывает ее пышную грудь и сжимает. Скажи. Оттягивает сосочки по очереди. Да. Бормочет Ульяна. Веду языком выше. Какая она сладкая, вся гладкая, трепетная. Выше. Целую коленку. Блять, схожу с ума. Даже колени Ульяны кажутся мне соблазнительными. Я сошел с ума. Дальше к пышным бедрам. Постепенно развожу ножки, наши лапочки. Уля поглощена процессом, а я весь сгораю. Член торчит. Обхватываю его ладонью и провожу по всей длине. Нет, нихуя не легче. Уля, лапочка, шире ножки. Рычу. Девочка подчиняется. Чем ближе я к самому сладкому местечку, тем сильнее дрожит Ульяна. Перехожу с одного бедра на второе, не спешу. Хочу распалить ее так, чтобы сама умоляла нас ее трахнуть. Еще выше. Таращусь на набухшие половые губки, все мокренькие. Шумно выдыхаю. Да мать твою! Она невинна еще, нужно держать себя в узде. Но, сука, как же хочется выпить эту девочку. Боже! Вскрикивает, когда я слегка касаюсь пальцами ее распаленной ласками плоти. Нет, всего лишь я, детка. Скалюсь. Расслабься, не нужно нас бояться. Ты же не боишься, лапочка? Нет. Слышу тихий всхлип. Уля сама разводит ножки еще шире, открывает мне свои прелести. Сева поглощен посасыванием ее нереально сочной груди, я же нашел себе местечко по душе. Ароматное, мягкое, сочащееся местечко, которое никто еще не трахал. А мы трахнем. Порвем эту тугую киску. От этой мысли мой член становится еще больше. Ты тут безумно красива, девочка моя. Рычу, разглядывая нежное и невинное лоно, и рядом гладкая попка, которая со временем тоже примет наши члены. Ух! Обычно я к анальному сексу равнодушен, но от зрелища, что передо мной открывается, быстро меняю свою точку зрения. Уля, Уля! Бормочу, как одержимый. Вся кровь из мозга слилась в член. Я вроде взрослый мужик, но, мать вашу, с этой красавицей чувствую себя озабоченным студентом с постоянным стояком. Ах, ах. Уля извивается, сводит нас обоих с ума своими стонами. Да, девочка, вот так. Умница. Хриплю, аккуратно вводя в тугую киску один палец. Ульяна вздрагивает, начинает крутить своей очаровательной попкой. Фиксирую ее одной рукой. Не шали, лапочка. Нравится? Хорошо тебе? Очень. Выстанывает малышка. Мы с Севой переглядываемся. Я нежно втискиваю в лоно Ули второй палец. Она очень скользкая и влажная. Да безобразие тесное. Члену будет там очень хорошо. Остановитесь. Не надо. Она начинает дрожать, киска сжимается, стискивая мои пальцы. Я не... Я... Ах! Уля сейчас кончит. Блять, завожусь еще сильнее. Проталкиваюсь глубже, языком ласкаю торчащий между складками клитор. Уля воет, сокращаясь на моих пальцах. Влаги так много, что она покрывает мои пальцы, губы и язык. Лапочка, ты восхитительна. Выпрямляюсь, пока Улю трясет после оргазма. Красиво кончаешь. Она попискивает что-то нечленораздельное, тяжело дышит. Два мужика лучше, чем один, правда? Сажусь на постели, любуюсь алыми щечками своей лапочки. Она все еще стесняется. Уля опускает взгляд на мой член, облизывает губы. Сева резко переворачивает ее и ставит на четвереньки. Малышка вскрикивает, но подчиняется. «Сядь мне на лицо». Друг одержимо рассматривает торчащую кверху круглую попку девушки. «Я не могу». Уля стесняется. «Ты все можешь». Я поднимаю ее, ставлю на колени на постели и обхватываю ладонью смущенное лицо. Сева ложится на постель, забирается лицом между ножек нашей нимфы. Она теряется. «Отдайся моменту, лапочка». Шепчу в ее губы. «Он хочет, чтобы ты поелозила своей девочкой по его лицу. Доставь ему это удовольствие. А я пока пососу твою грудь». Опускаюсь и втягиваю в рот сосочки. Уля со стоном плюхается на лицо Севы. Тот с рыком начинает лизать ее киску. Наша лапочка прикрывает глаза и откидывает голову. Наконец-то перестает пытаться контролировать то, что происходит. Это нам и нужно. Полноценная власть над желанной женщиной. Сука, у меня хер сейчас разорвется от напряжения. Терзаю ее алые соски, вдыхаю нежный аромат грудок, мну их, оставляю красные следы. Плевать, эта девочка моя, так что я помечу ее всеми возможными способами. «Иван Русланович, Всеволод Борисович...» Стонет Уля. «Не могу больше, не могу. Остановитесь. Ах, я не... я... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- сильно, то, что надо. Аккуратно роняем девочку на постель. Оба жадно рассматриваем ее дрожащее тельце. Ну что, детка, обхватываю член рукой, медленно веду по нему. Пришло время, да? Что думаешь, хочешь, чтобы мы тебя трахнули? Она облизывает губы, взгляд пьяный, затуманенный. Хочу. И кто же? Выбирай, Уля, чей член ты хочешь в свою киску первым?